В это же самое время в пространстве, отделенном от предыдущего лишь толщиной тени, происходило следующее. Студенты-волшебники примчались обратно в главный зал, где напролом и матушка-ветровоск все еще стояли, сцепившись в магическом виде борьбы, который у обыкновенных людей ассоциировался бы с соревнованиями «положи руку ближнего своего» среди индейцев. Плиты под матушкиными ногами наполовину оплавились, а стоящий позади напролома стол успел пустить корни и принести богатый урожай желудей. Один из студентов заслужил сразу несколько медалей за храбрость тем, что осмелился потянуть напролома за мантию. И теперь все столпились в узенькой комнатке, глядя на два распростертых тела. Напролом созвал врачевателей тел и духа, и когда те принялись за работу, воздух в комнате загудел от магии. Матушка постучала напролома по плечу. «Хочу шепнуть вам на ухо одно словечко, молодой человек». «Едва ли, молодой, мадам», — отозвался напролом. «Едва ли». Он чувствовал себя опустошенным. Он не участвовал в магических дуэлях вот уже несколько десятилетий, хотя среди студентов они получили довольно широкое распространение. У него было мерзкое ощущение, что матушка все-таки победила. Сражаться с ней все равно, что пытаться прихлопнуть муху у себя на носу. Он не мог понять, что на него нашло, когда он решил вступить с ней в поединок. Матушка вышла в коридор, завернула за угол и, подойдя к подоконнику, уселась, прислонив метлу к стене. Снаружи по крышам тяжело барабанил дождь, а зигзаги молний намекали на то, что к городу приближается гроза в цепикских масштабов. «Это была довольно впечатляющая демонстрация ваших способностей», — заметила матушка. «Пару раз вы чуть не одолели меня». «О-о-о!» — просветлел напролом. «Вы правда так считаете?» Матушка кивнула. Напролом похлопал себя по различным участкам мантии и, наконец, обнаружил просмоленный кисет и пачку папиросной бумаги. Вытряхнув трясущимися руками несколько крошек уже бывшего в употреблении табака в тощую самокрутку, он провел по ней языком, который едва-едва смочил бумагу. Но тут где-то на задворках сознания напролома всплыли смутные воспоминания о приличиях. «Хм», — сказал он, — «вы не возражаете, если я закурю?» Матушка пожала плечами. Напролом чиркнул спичкой о стенку и, прилагая отчаянные усилия, попытался совместить огонек и конец самокрутки в одной и той же точке пространства. Матушка мягко взяла спичку из его дрожащей руки и помогла напроломому прикурить. Волшебник втянул в себя дым, ритуально откашлялся и прислонился к стене. Тлеющий кончик его сигареты был единственным источником света в сумрачном коридоре. «Они ушли в странствие», — заговорила, наконец, матушка. «Знаю», — откликнулся напролом. «Ваши волшебники не смогут вернуть их обратно». «Это я тоже знаю». «Однако они могут вернуть нечто». «Я бы предпочел, чтобы вы об этом не упоминали». Наступила тишина. Оба думали о том, что именно может вернуться, вселившись в живое тело. Причем по поведению оно не будет отличаться от его первоначального обладателя. «Возможно, это моя вина», — начали они одновременно и изумленно остановились. «Вы первая, мадам», — уступил напролом. «Эти ваши цигарки, они успокаивают нервы?» — спросила матушка. Напролом открыл было рот, чтобы очень вежливо указать ей, что табак — это привычка, право на которую принадлежит исключительно волшебникам, но передумал и протянул матушке кисет. Она рассказала ему о рождении Эск, о приходе старого волшебника, о посохе и успехах Эск на магическом поприще. К тому времени, как ее повествование подошло к концу, Ей удалось скрутить тугой тонкий цилиндрик, который горел крошечным голубым огоньком и заставлял ее глаза слезиться. «Не знаю, насколько это поможет расстроенным нервам», задыхаясь, просипела она. Но напролом ее не слышал. «Просто потрясающе», отметил он. «Так говорите, ребенок ничуть не пострадал?» «По крайней мере, я ничего не заметила», ответила матушка. «Посох был, в общем, на ее стороне». «А где этот посох сейчас?» Она сказала, что бросила его в реку. Старый волшебник и пожилая ведьма посмотрели друг на друга. Вспышка молнии за окном озарила их лица. Напролом покачал головой. «Река разливается», — констатировал он. «У нас один шанс на миллион». Матушка мрачно улыбнулась. От такой улыбки волки разбегаются в разные стороны. И решительно схватила свою метлу. «Один шанс на миллион», — заверила она, — «выпадает 9 раз из 10».